Глава 66. Лучший выбор. Для любого бойца на трибунах столкнуться со стихией тьмы – настоящая головная боль. Причем без вариантов. Следует сразу приготовиться пожертвовать жизнью ради того, чтобы забрать противника на тот свет вместе с собой. Однако Ван Джен расправился с Гонсалесом как нечего делать. Любой, кто обладал базовыми теоретическими знаниями о способностях X, знал, что младшие стихии не способны противостоять стихии тьмы. Все трибуны накрыло давящей атмосферой, особенно это касалось того сектора, где сидели участники. Причина? Они все тут конкуренты за место под солнцем, однако сила одного из их потенциальных противников в будущем попросту заставляет желать сбежать отсюда. Что это была за сила? Этот Ван Джен и так был одним из сильнейших в этом турнире, но смог стать еще лучше? Да он постоянно совершенствуется, сколько можно! На этот раз не было никого, кто бы захотел объяснить увиденное, как и не было публичных комментариев к бою. Ван Джен, разумеется, также не стал ничего рассказывать. Для него это был самый верный способ победить энергию тьмы. Если бы Ван Джен не достиг равновесия в понимании пяти стихий, то он бы действовал на упреждение. Попросту не дал бы Гонсалесу возможности использовать свое преимущество. Однако, имея такой козырь, при равновесии пять младших стихий создают циркулирующий круг вокруг Ван Джена, который может защищать его от внешнего воздействия, в том числе и от энергии тьмы. Во всяком случае, Гонсалес не смог ему навредить. На самом деле, стихия тьмы не была новой и неизвестной для Ван Джена. В прежние времена, до нормализации, техника слияния основывалась именно на старших стихиях. Это земля, огонь, вода, воздух и пустота. Пустота включает в себя свет, тьму и даже более глубокую силу. Тогда Уголь сказал ему, что обычное человеческое тело не подходит для получения подобной силы. Во всяком случае, тело Ван Джена на тот момент не подходило для этого. И что сначала ему нужно овладеть младшими стихиями и постоянно самосовершенствоваться благодаря им, иначе против него восстанут законы Вселенной. Поэтому он и не относился к тем, кто трепещет перед стихией тьмы. Техника слияния в сочетании с балансом пяти стихий и вправду стала лучшим выбором для него. Несмотря на натянутые отношения с Империей Аслан, именно здесь он добился равновесия в понимании всех стихий. И это позволило ему перейти на следующую ступень. Такой прогресс был лучше, чем развитие какой-то одной из его способностей X. Это также расширило его кругозор и пределы. Ван Джен и Гонсалес появились на публике и, несмотря на проведенную битву, выглядели весьма бодро. Во всяком случае, никому из них не требовалась медицинская помощь, а значит, они оба смогут выступать в командном поединке. Тем не менее, можно было с уверенностью сказать, что инициатива перешла в руки Саламандр. Несмотря на большую силу Гонсалеса, он потерпел поражение, и теперь его команда оказалась в сложном положении. Что касается самого Гонсалеса, он так и не понял, как Ван Джен смог нейтрализовать его силу. Захватив инициативу, Саламандры приступили к выбору бойца, что выступит во втором поединке. В конечном итоге от них вышла Ли Синь. Как-никак, команда Империи Тьмы вряд ли собирается опустить руки из-за одного поражения. Пусть Гонсалес и проиграл, он не получил никаких ранений, а значит, можно еще попробовать отыграться в командном поединке, нужно только получить эту возможность. Однако перелома во втором раунде не произошло. Хотя Ли Синь была девушкой, ее техника бушующего пламени была невероятно сильной, и она не оставила противнику и шанса. Бой прошел в весьма ожесточенном ритме, жаль только, что способность X ее оппонента оказалась пустым местом перед лицом бушующего пламени и ее боевого искусства. Тем не менее, все же она главная наследница клана Ле. Разве могла такая персона уступить какому-то обычному солдату? Саламандры выиграли вторую битву. Когда Ван Джен был рядом, вся его команда, казалось, была окутана аурой уверенности в себе. Как будто их мощь увеличивалась процентов на 20. В общем, капитан очень благоприятно влиял на своих товарищей. С другой стороны, моральный дух противника также был снижен. Неуверенность и страх мешали им сосредоточиться. Ван Джен стал для них символом ужаса. Тем не менее, они не дрогнули. Окончательная потеря уверенности означала автоматическое поражение. А раз так, то следует готовиться к следующему поединку. Только вот во время подготовки к третьему раунду оргкомитет вмешался в процесс и забрал Гонсалеса. Все потому, что он воспользовался незаконным средством во время своего сражения. Хоть в регламенте и не говорилось ничего о запрещенных препаратах, это не означает, что их можно использовать. Особенно это касается ППО. Это запрещенное средство в КМП, которое можно использовать только в случаях, когда вопрос стоит между жизнью и смертью. Оставалось только отметить, что Империя Мрака готова на совсем безумные поступки, однако так можно сказать про многие страны, И это проблема, с которой КМП только еще предстоит разобраться. Таким образом, команда «Саламандр» с легкостью продвинулась в 1/8 финала. Это было даже слишком легко. Тем не менее, это нисколько не уменьшило оказываемое давление на их конкурентов. Гонсалес использовал ППО, но все равно не смог победить Ван Джена, и это было пугающим. Вскоре сражения второго дня подошли к концу. Боевая команда абиданцев, «Рассеянный дух», также легко и непринужденно продвинулась в 1/8. Абиданцы по-прежнему очень сильны, но сегодня интересовали всех не они, а команда Ван Джена. Все будущие возможные противники «Саламандр» собрались по своим комнатам за просмотром повтора сегодняшнего матча. Такая внимательность была просто необходима, иначе проигрыш гарантирован. Когда же у этого парня произошел очередной прорыв? За ним вообще возможно угнаться? Даже информация не поспевает вовремя. Золотая стена ветра явно не была обычной способностью. Если бы просто использовала сила воздуха, то ураганного мечника разорвало бы в клочья. Или, быть может, это стихия металла? Но это тоже невозможно. Комбинирование энергий? Но такие умения обычно используются только для атак. А в этом случае... К тому же это не объясняет, почему не проявилась принадлежность к стихиям. У этой золотой стены ветра не было атрибута. Неужели это действительно способность нового типа? Особый класс? Как известно, самое страшное то, чего не понимаешь. Вот народ и боялся этой непонятной силы, во все глаза всматриваясь в экран. Ван Джен был уже привыкшим к пристальному вниманию, поэтому не заморачивался по поводу того, что многие пытаются его изучить. Даже наоборот, это делало его сильнее. К тому же, пусть он и показал людям свое умение, его суть он преспокойно скрыл. Ведь безопасность вообще превыше всего. Хотя Ван Джен и был не из пугливых, осторожность никогда не помешает. Кошавэнь изучала данные, пока Митчелл, сидевший рядом, излагал информацию. «Ваше превосходительство, этот человек очень силен. Его боевая мощь поражает. У него действительно есть все шансы стать чемпионом этого турнира». Абсолютно честно высказался Митчелл. При этом в его тоне чувствовалось немного недовольства, ведь очевидно, что Империи Аслан невыгодно, чтобы Ван Джен стал чемпионом. Тем не менее, этот парень не мог остаться незамеченным после квалификационного тура. Как же разобраться с этой проблемой? Справиться с принцессой Айной тоже будет непросто. Правила определены, и теперь остается только им следовать. А если Кошавэнь решит ее обмануть, последствия могут быть непредсказуемыми. Одно можно сказать наверняка – они будут плохими. Однако, несмотря на это, если Ван Джен станет чемпионом, это будет большой неудачей для асланцев. Каким бы сильным он ни был, это ничего не меняет. Он все равно останется воином. Он вполне бы подошел для должности капитана отряда специального назначения, но что толку? Между солдатом и принцессой громадная разница. Им не по статусу быть вместе. До финала еще далеко. Давай подождем и посмотрим, ответила Кошавэнь. Но ваше превосходительство, это слишком опасно. А что если... Обеспокоенно начал было Митчелл. Команда «Саламандр» скорее всего выйдет в финал, и кто знает, возможно, победит. Это чересчур рискованно. Но Кошавэнь натянула улыбку, отчего парень сразу же замолчал. Он понял, что госпожа премьер-министр уже имеет какой-то план. Когда он видел такую улыбку, это означало, что все уже подготовлено. Кому-то будет очень плохо, эти люди уже в руках Кошавэнь, и уж точно оттуда не выберутся. Причем абсолютно не важно, кто они такие. Без особых усилий, попав в 1/8, Джаншань и остальные из команды пребывали в исключительно положительном расположении духа. С абсолютно спокойными лицами они ожидали информацию о своих следующих противниках. Даже наблюдения за сильными командами и мысли о возможных боях с ними не вызывали страха. Все-таки тут сказывался их опыт в IG и соревновании королей. Победа уже не казалась им такой неисполнимой мечтой. По идее, следующие матчи не будут сильно отличаться от этого. Возможно, они даже встретят своих старых друзей. Ван Джен тоже чувствовал себя прекрасно, как и вся команда «Саламандр». Нельзя сказать, что они непобедимы, но пока все шло прекрасно, шансы у них хорошие, при этом не важно, кто будет их противником. Сейчас его больше беспокоили внешние факторы. Ван Джен не верил в честность премьер-министра, особенно по отношению к таким людям, как он. Да я и Цао попросила их быть настороже и опасаться коварных трюков Кошавэнь. Ведь нападки столь влиятельного лица могут быть куда опаснее битвы на арене.